Позвольте вам представить, капитан Дик, миссис Уэлден и маленький Джек, Да, Джек. Дик. Мисс Уэлден. Дик, это ты. Ты жив. Да. Кузен Бенедикт. Дорогая кузина. Вы здесь? Да, дорогая кузина. Дик. Мама, Дик. Джек. Ну, где же ты был все это время? Джек. Ой, я так скучала без тебя. Да. Геркулес, я тебя совсем не узнал. Какой ты урод. А что ж тут удивительного? Ведь я играл роль черта, а черт почему-то всегда некрасивый. Геркулес. Мисс Геркулес, дайте мне вашу руку. Друг мой, я не знаю, как благодарить вас за спасение. Да, благодарить надо кузена Бенедикта. Он сообщил мне, где вы. А я случайно увидел его в лесу, когда он прыгал и ползал там по земле в поисках какого-то маленького насекомого. Дорогая кузина, он схватил меня и притащил сюда. Я вам никогда не прощу этого, Геркулес. А где моя коллекция? Надо же подумать, унести меня без моей коллекции. Миссис Уэлден, он спас и меня. Да ну вас, ну, капитан Дик, спас. Разве это я? Просто поток, хлынувший в котлован, вырвал столб и понес. Ну, а мне оставалось только выловить капитана Дика. А кто бы это ни сделал на моем месте. Однако время не терпит. Да. Нам надо спешить, друзья. Вниз по течению реки к океану. Ну, вперед, друзья. В лодку. Попутный легкий ветерок наскучить может нам. Покрепче ветер любимый, чтоб выше быть волнам. Чтоб выше быть волнам, друзья, на самой моряки. Мы все как дома на воде, отважны и крепки. Маленький плавучий островок быстро двигался вниз по течению реки. Это была лодка наших путешественников. Дик старался как можно реже приставать к берегу. Так плыли они около 2 недель. Я все могу перенести, хоть молод я и мал. Хоть молод я и мал, друзья, но я уже моряк. Не опрокинет шквал меня. И это точно так. Не опрокинет шквал меня. И это точно так. Друзья мои, посмотрите, что делается с Диком. Собака в страшном волнении. Динго. Динго, Динго, мама, смотри, Динго как будто плачет. Динго. Куда ты, Динго? Динго, куда ты? Мама, смотри, Динго выскочила прямо в лес. Сейчас мы узнаем, в чем дело. Геркулес, будь наготове. Есть, капитан Дик. Мама, ну, мама, идем скорей. Динго зовет нас, ну, мама, ну, пойдем скорей. Смотрите, какая-то лачуга. Постучим. Кто там есть? Открывайте! Никого нет. Войдем. О, Боже! Здесь умер человек. Кости и череп на земле. Да, и Динго знал этого человека. Наверное, это был его хозяин. Глядите, глядите, буквы на стене. С и В. А ведь это те самые буквы, которые Динго узнает среди всех букв алфавита. Погодите, я нашел какую-то медную коробочку. Смотрите, в ней записка. Здесь, на берегу Заира, Конго, в 120 милях от берега океана, меня тяжело ранил и ограбил мой проводник Негоро. Негоро. Самуэль Вернон. 3 декабря 1871 год. Самуэль Вернон. С.В. Да. Право был покойный капитан Гуль. Вот почему собака Динго так ненавидит Негоро. Смотрите. Геркулес, посмотри, куда она побежала, Геркулес! Капитан Дик! Капитан Дик, идите сюда! Там Негоро! Негоро! Наконец-то я разделаюсь с этим негодяем!